Глава 17. Анна. 1559 год. Весь день Анна была очень рассеяна, постоянно думала о маме и о своем положении. Знахарь не мог не обратить на это внимания. «Анна, я просил тебя сделать настойку из ромашки, которая отлично помогает от боли в животе. А что сделала ты? Это же вороний глаз. Ты хочешь убить больного?» Знахарь раздраженно отобрал у Анны миску и вылил смесь в окно. Девушка потупила глаза и тихо пробормотала извинения. «Что с тобой?» Знахарь внимательно посмотрел в глаза Анне. «Ты уже столько лет у меня работаешь, но еще никогда не допускала такой глупой ошибки». «Маме совсем плохо», — так же тихо ответила девушка. «Настойки больше не помогают. Я хотела узнать, можете ли вы помочь ей? Вы же умеете колдовать». Анна перешла на шепот, боясь вызвать гнев знахаря, но не могла не попробовать хотя бы попытаться вылечить маму. Знахарь вздохнул и указал на скамейку. После того, как Анна села, он устроился рядом и серьезно посмотрел ей в глаза. «Анна, ты не знаешь, о чем просишь. Колдовство всегда имеет последствия, тем более такое сильное. Как и для того, чтобы причинить вред другому, для излечения от болезни кто-то должен пожертвовать жизнью». Анна вздрогнула, но в ее глазах отразилась решимость. «Я готова». Но она не успела продолжить, вдруг вспомнив о ребенке. «Нет, Анна», — покачал головой знахарь. «Я не позволю. Ты слишком юна. Да и твоя мать тоже ни за что не согласится на такую жертву». Потупившись, девушка напряженно думала, пытаясь найти другой выход. Но это было невозможно. «Иди лучше домой, побудь с матерью». Знахарь тяжело вздохнул и указал ей на дверь. Благодарно кивнув, Анна тоже поднялась, быстро собрала свои вещи и направилась к двери. Альберта не было видно, как и Джеймса. Отец отправил их собирать травы в лес на весь день. Хорошо хотя бы в разные места, иначе они бы точно снова поругались. Она решила, что сейчас важнее состояние матери, а о ребенке она успеет сообщить и завтра. Попрощавшись со знахарем, который взялся самостоятельно готовить настойку из ромашки, Анна быстро направилась к дому. «Мама!» — позвала она, открывая входную дверь. Ее встретила только громкая, звенящая тишина. Ноги почему-то стали ватные, в глубине души девушка уже знала, что случилось, пока она была у знахаря. Она медленно прошла в комнату матери и с порога увидела ее, безмятежно лежащую на своей кровати. Не было слышно ни уже ставшего привычным жуткого кашля, ни тяжелых хрипов, ни единого вздоха. «Мама», — шепотом сказала девушка и бросилась на грудь к женщине. Анна даже не стала проверять пульс или сердцебиение, шестое чувство подсказывало ей. Это конец. Девушку душили рыдания, слезы текли по щекам беспрерывным потоком. На несколько минут или часов время для нее словно остановилось. Она позволила себе побыть слабой и погоревать. Она погрузилась в воспоминания о маме. Первым в памяти возник ее голос, нежный, чистый. Элис часто пела колыбельную для Анны. Девушка хотела запомнить эти моменты на всю жизнь. Анна стала вспоминать. Мягкие руки Элис, заплетающие волосы дочки в тугую косу и прижимающие девочку к груди. Она уже скучала по теплым, но в то же время крепким объятиям мамы. По ее поддержке. Женщина всегда знала, какие слова подобрать, если дочка упала и поранила коленки, или если было изранено ее сердце. Девушка оплакивала свою потерю, чувствуя, как в душе образовалась огромная дыра. Она потеряла одного из самых важных людей в своей жизни. Вечером она услышала тихий стук по стеклу. Анна вздрогнула и быстро подошла к окну, выглянув за занавеску. Хотя и понимала, что в такое время и таким способом ее мог побеспокоить только Джеймс. Так и оказалось. Она махнула ему, чтобы шел к двери, открыла замок и прижалась к любимому. «А как же твоя мама?» — тихо спросил Джеймс. «Не лучше ли нам?» «Мама умерла», — шепотом перебила его Анна. «Я обнаружила, когда вернулась домой». «Ох, милая». Лицо Джеймса тронула печаль. Он обнял Анну еще сильнее и погладил по волосам. Девушка все еще не могла остановить слезы, но уже немного успокоилась, настолько, что смогла взять себя в руки. «Я не хочу ночевать здесь», — сказала она, посмотрев Джеймсу в глаза. «Давай уйдем в нашу пещеру». После той ночи под елью Джеймс задался целью найти более укромное место, чтобы они могли побыть вдвоем, и обнаружил небольшое углубление в земле, похожее на яму, созданную природой, будто бы специально для влюбленных. Сверху парень сделал подобие крыши и прикрыл ее ветками, стараясь замаскировать их временное убежище. Джеймс и Анна проводили там каждую свободную минутку, наслаждаясь друг другом. «Конечно», — согласился парень. Он всегда соглашался на что угодно, если это предлагала Анна, а уж тем более, когда ей нужна его помощь и поддержка. Взяв теплые вещи и покрывало, все же ночью было прохладно, несмотря на жаркое лето, они без приключений добрались до их укромного местечка. Улицы уже опустели. В этих краях люди рано ложились, чтобы рано встать и выполнять свою изнурительно тяжелую, часто изматывающую, но необходимую для жизни работу. Анна молчала, а Джеймс не тревожил ее, дал возможность пережить горе, просто находясь рядом. Прибыв на место, Джеймс разжег костер, чтобы ночью они не мерзли. Поскольку они часто выбирались сюда, все было уже почти готово, поэтому парню удалось справиться быстро. Они легли. Анна уютно устроилась на плече у Джеймса. Тяжелый, полный переживаний день совершенно вымотал девушку, поэтому она провалилась в сон, как только закрыла глаза.